Глава 47. Нам со Стивеном повезло. В моем случае аудиенция императора обошлась без скольжения по паркету. Я так и не успел выучить все основные движения, даже пары простейших танцев. И потому, когда встреча с его величеством завершилась, я, можно сказать, выдохнула. Не нужно чувствовать себя слонихой в посудной лавке и оттаптывать ноги мужу и кавалерам. А вот от общения с аристократами отказаться не удалось. Не успела закончиться официальная часть, как сразу же началась неофициальная. К нам со Стивеном сразу же подскочила сиявшая, как начищенная монета, Агнесса. «Поздравляю, дети! Вика, ты теперь стала полноправной столичной аристократкой. Надеюсь, вы с супругом будете часто появляться при дворе. На тебе необычное платье, довольно смелое и привлекающее внимание. Не расскажешь, кто его сшил?» Агнесса трещала без остановки. Ей не требовались ответы на вопросы. Главное было продемонстрировать участие в моей судьбе. А вот дальняя приятельница Агнессы, герцогиня Лаура Лорд-Нортагайская, моим платьем действительно заинтересовалась. Она на правах моей знакомой подошла выразить мне поздравление и сразу же поинтересовалась контактами портнихи. Фасон придумала я. Сшили платье мои деревенские швеи. Честно ответил я, повергнув в шок утонченную аристократку Лауру. Найра Виктория, если вы будете устраивать званый вечер, я надеюсь быть в числе приглашенных. Тонко намекнула она на желание пообщаться с теми самыми швеями. Я недоуменно на нее посмотрела. Простите мое невежество, ваше сиятельство, но для чего мне устраивать этот самый званый вечер? Так обычно поступают в благодарность за предоставление ко двору. Мило улыбнулась Лаура. Ага, отлично. Просто прекрасно. То есть я теперь должна пригласить всю эту ораву тунеядцев к себе домой, в поместье? Всегда мечтала, конечно. «Я обязательно приглашу вас, ваше сиятельство, когда надумаю устраивать званый вечер», – кивнула я. «Отказ тут, конечно, не приемлют. Но кто сказал, что я собираюсь заниматься всем этим уже завтра? Может быть, когда-нибудь». Пока дамы наседали на меня, мужчины общались со Стивеном. «Как же, новое лицо при дворе. Лаэр, как самый близкий родственник, руководил беседой. Они с Агнессой, видимо, решили добиться своего не мытьем, так катанем. И пролезть в нашу со Стивеном семью в любом случае. Что ж, я могла им только посочувствовать. Мне бедные родственники были не нужны. У самой расходов имело больше, чем нужно. Когда, наконец, нас отпустили, мы со Стивеном вернулись в поместье. Тем же путем, что и появились при дворце. То есть порталом, открытым на площадке перед дворцом. «Все, больше никаких посещений столицы в ближайшее время», – проворчал я, чувствуя себя выжатой, как половая тряпка. «Боюсь, придется», — хмыкнул Стивен. «Не надо смотреть с таким возмущением. В деревнях нужны лекари. Скоро лето, затем осень, пора сбоя урожая. Мало ли что на поле случиться может. Про роды я молчу. Ты же сама настаиваешь на повышении рождаемости. Алик нашел двоих более-менее годных лекарей в ближайшем городе. Подготовка у них не очень. Но наложить жгут, чтобы остановить кровь, и вырвать зуб. Они смогут. Они готовы переезжать хоть сейчас, но...» Он замолчал и взглянул на меня с загадочным видом. «Надо укомплектовать их рабочее место?» – догадалась я. Стивен кивнул. «Да и мне нужно купить кое-что для обработки ран, например. Травы тоже заканчиваются. Собирать их сейчас нельзя, время еще не подошло. А в запасах почти ничего не осталось. Так что в любом случае придется появиться в столице. Тебе да. А мне? А тебе все же надо познакомиться с придворной портнихой. Бьюсь об заклад, она скоро появится на пороге столичного дома. Слишком сильно ее заинтересуют слухи о твоем платье. Профессиональная гордость будет задета. Все ясно, кивнула я. Но завтра-послезавтра я точно из дома не выйду. Мне нужен отдых. Эти болтливые аристократки меня утомили. Да на здоровье, пожал плечами Стивен. Тем более, что Алекс собирался пообщаться с экономкой. Думаю, она скоро придет к тебе. Зачем? Нахмурилась я. Понятия не имею. Что? Правда не знаю. Но у твоей Найры Мерисы снега зимой не выпросишь. Так что я ничуть не удивлен, что все твои споры они решают с твоей помощью. Последнюю фразу он произнес с явным осуждением. Мол, жена, ты графиня или кто? Почему ты работаешь посредницей между экономкой и управляющим? Что на это ответить, я не знала. И вроде справедливый упрек, аристократкам не пристало заниматься чем-либо подобным. Но я же сама хотела вникать во все, в каждую проблему. Ну вот и получила.